Гости сидели в горнице за столом. На столе шумел самовар. — А, сестричка-лисичка! — приветствовал ее Белоногий. — Ну, какого серого бирюка из лесу привела да приручила? — И волков боюсь, и в лес не хожу, — отвечала Мария, здороваясь. — Что так? Вроде бы Обуховы не из робкого десятка, — шумел Вася. — Она у нас такая лиса, что к ней не токмо что волки. — Медведи прут на поклон, — сказала Надежда с оттенком гордости. — Отбою от них нет, а ты в лес идти. — Надя, — вспыхнула Мария, — чего ты городишь? Ну-ну, застыдилась. — Тоже мне девка красная. — Активист называется, — проворчала Надежда. — Садись к столу. Проголодалась, поди. Мария села рядом с Кадыковым. Тот чинно поздоровался за руку. На столе перед ним лежал раскрытый блокнот и карандаш. — Маша, давай на мою сторону, — позвал ее Андрей Иванович. — Зиновию Тимофеевичу кое-что записать надо. — Пожалуйста, пожалуйста. Мария пересела. — У нас тут беда стряслась, — сказала Надежда, пододвигая ей чашку и наливая чай. Вчера вечером в Волчьем овраге Свистуновского мужика убили. Ты, может, его знаешь? Он ветеринаром работал. Мы еще в 23-м годе сватали у него старшую дочь за нашего Матвея. — Не помню, — сказала Мария. — Да где тебе помнить? Ты еще в гимназии училась. Красивая девка была. — Кто, Маша? — усмехнулся Белоногий. — Какая Маша? Дочь ветеринара. — Что ж вы ее не сосватали? — С таким женихом не больно развернешься, — сказала Надежда. — Вот тебе, собрались ехать на смотрины, свататься. А он и заявился, в сапогах, в свитке и кушаком подпоясан, как извозчик. — Ты куда, — говорю, — собрался? В извоз или на смотрины? А он мне: — Попа, видно, и врагожи. — Ну да, попа, видно, врагожи, а дурака по роже. С той поры мы с ним и познакомились. — С кем, с попом? — спросил Белоногий. — С каким попом? — С ветеринаром. Надежда обернулась к Марии. — С нас тут допрос сымают. — Ну, какой это допрос? — смутился Кадыков. — Нет-нет, все правильно, ты пиши. Ободрила его Надежда и опять Марии. — Я уж им рассказывала. Идем мы вчера из Бочагов. К нашим в гости ходили. Как раз к Брюхатову полю подходим. Не то чтоб сумерки, но солнце уже село. Андрей, говорю, давай прибавим шагу. Корова ревет, теперь недоенная. Марии нет, а Зинка и за сиську путем ухватить не умеет. Пойдем скорее. Вот тебе хлоп от оврага. Вроде бы кто тесом об теса ударил. Андрей говорит, это выстрел. А я ему: какой выстрел? Пастух плетью хлопнул. Что теперь за пастух, — говорит он, — стадо давно уж пустили? Так вот, идем, рассуждаем. Подошли к оврагу. Смотрим внизу, обыч тропинки, человек лежит. Ну, думаю, нализался. Еще Андрею сказала: вот она, ваша выпивка, до чего доводит. Ну, ладно, спускаемся вниз. Глядим, да это же ветеринар убитый. Лежит лицом кверху, глаза закрыты, а из пробитого виска еще кровь пульсирует. «Андрей, может, он еще живой?» Тот взял его руку, пульс пощупал. «Нет, — говорит, — мертвый». «Кто ж его застрелил? Что за мерзавцы?» — спросила Мария у Кадыкова. Тот только руками развел. «Распутываем». — Я думаю, здесь работает одна и та же рука, — сказал Вася Белоногий. — Узнаю почерк. — Какая рука? — Что ты имеешь в виду? — спросила Мария. — И лошадь Андрея Ивановича, и амбар Деминах, и ветеринар убитый, и кое-что другое, — ответил Вася. — А при чем тут ветеринар? Какое он имеет отношение к лошади да к амбару Деминах? — спросила Мария. Вася погладил свой бритый затылок и сказал иронически: некоторое.